Флар удивился. Утренняя экспедиция на юг вернулась поразительно быстро. Но потом он заметил, что на загорелом лице Фнора нет раны. Флар сделал знак брату, чтобы тот ушел в королевский веер и подождал так. Там. Итак, лорды и мастера, в распоряжении каждого из вас будет молодой дракон, и вы сможете быстро передать любое сообщение. А теперь прошу вас немедля приняться за работу. Он покинул комнату совета, миновал коридор, пустую пещеру Рамоты и, отодвинув тяжелый занавес, вошел в спальню, как раз в тот момент, когда Фнор наливал себе кружку вина. «Поздравляю!» — воскликнул он, едва предводитель веера шагнул через порог. «Не пойму только, как ты догадался, что нужно послать 32 юноши для запечатления? Но как бы то ни было, Придитта отложила ровно 32 яйца за 4 дня. При появлении первых я едва сдержался, чтобы не броситься сюда». Флар тепло поблагодарил брата, радуясь, что хоть эта задумка имела успех. Теперь ему нужно было выяснить, сколько же времени Фнор оставался на юге до своего визита прошлой ночью. Лицо этого, более раннего Фнора, не выражало никаких признаков напряженности или уныния, скорее наоборот. 32 яйца», — задумчиво протянул Флар. «Нет ли среди них золотого?» Лицо Фнора вытянулось. «Нет, золотого нет, а я так надеялся. Зато 14 бронзовых», — гордо добавил он. «Превосходно! А как идут прочие дела в Вейре?» Фнор нахмурился, вопрос привел его в замешательство. «Келара. В общем, с ней проблемы. Постоянно какие-то неприятности. Тбору с ней не весело. И он стал таким вспыльчивым, что все держится от него подальше. Зато молодой Нтон уже прекрасно командует крылом. Лицо Фнора заметно посветлело, а его бронзовый может опередить Тборова Орта, когда Придитта в следующий раз поднимется в брачный полет. «Как с припасами?» — Фнор расхохотался. «Можем поделиться с вами зеленью и фруктами. Они гораздо вкуснее, чем те, что растут на севере. Мы питаемся отлично, как положено всадникам. Если наладить переброску продуктов сюда, в Вейр, караваны с десятиной, пожалуй, будут ни к чему». «В свое время, всему свое время. Теперь отправляйся обратно. Ты же знаешь, что эти визиты должны быть короткими». «Да, это так, ты прав», — недовольно поморщился Фнор. «Но ведь сейчас меня нет в Вейре». «Верно», — согласился Флар. «Но смотри, не ошибись, твой следующий визит сюда не должен по времени накладываться на предыдущий». «Хм, правильно, я все время забываю, что время ползет для нас и летит для тебя. Не беспокойся, я не появлюсь здесь до второй кладки Придитты». Весело попрощавшись, Фнор вышел из веера. Флар в раздумье проводил его взглядом и не спеша направился в комнату совета. 32 новых дракона, из них 14 бронзовых, существенная прибавка. Похоже, риск того стоил, но не стоит ли... Не возрастет ли он в дальнейшем? Сзади кто-то негромко кашлянул. Флар обернулся и увидел Робинтона, стоявшего под аркой, которая вела в комнату совета. «Прежде чем заняться копированием карт и обучением остальных, я хотел бы разобраться с ними сам. Поэтому, уважаемый предводитель, я позволил себе остаться. Ты настоящий воин, мастер. Мы бьемся за благородное дело». Глаза Робинтона сверкнули. «Я долго мечтал о возможности выступить перед столь благодарными слушателями. Чашу вина? Благодарю. Гроздья Бендена – предмет зависти всего Перна. Если вкус достаточно развит, чтобы оценить столь тонкий букет, вкус можно воспитать». «Интересно», – подумал Флар, – «когда он прекратит играть словами? Орфист задержался не из-за карт, его явно тяготили другие заботы». Мне вспомнилась баллада, над которой я ломал голову, когда стал мастером своего цеха. «Однако я так и не смог объяснить ее», — сказал он неторопливо, с видом знатока наслаждаясь вином. «Непростая песня, и по мелодии, и по содержанию. Понимаешь, мой лорд, хороший орфист может предсказать, что будет принято, а что отвергнуто. Иногда силой». Лицо Робинтона передернулось. Обнаружив, что эта баллада лишает душевного покоя ровно как певца, так и слушателей, Я исключил ее из употребления, но теперь она может возродиться, как тот гобелен.